Глава 6. Максим. «Ты с сахаром будешь?» — спрашивает ангел тоненьким голоском. Мотаю головой из стороны в сторону. 3 недели у меня секретаршей работала, а так и не запомнила, что сладкое не ем. Руки девчонки трясутся от нервного напряжения, пока она разливает горячий чай в старые чашки со сколами. Платьице ее ни хера не прикрывает. Оно полупрозрачное и охуенно отвлекает меня от правильных мыслей. Аппетитные изгибы и босые ножки. Черт, как же я по ней скучал! Сперва думал, что найду и заставлю заплатить за предательство. Хорошо, что она все-таки сбежала в тот злополучный день, а не пришла ко мне в офис. Я бы ее попку по самые шары натянул за все, что она со мной сделала. Ей бы оставалось только жалобно скулить и молить о пощаде. Грязные мысли заставляют все в области паха напрячься от возбуждения. Но я как могу. Сдерживаю животные инстинкты. Ведь если верить рассказу ангелочка, она виновата лишь в собственной наивности. Что, блядь, за Ева такая? Сучка явно не просто так к ангелочку пристала. Мы с Эдом переглядываемся. Надо будет многое перетереть, раз уж теперь мы с ним на одной стороне. Не сказать, что я ему полностью доверяю, но старый враг теперь мой единственный союзник. Интересная штука жизнь. Никогда не знаешь, кто ударит в спину. «Про Александра мы уже сами все выяснили», — говорит Эд, глядя ангелу в глаза. «Сучонок за границу свалил, как только понял, что дело жареным запахло. До сих пор его ищем». «Правда?» Глаза малышки округляются от неподдельного удивления. «Ага», — хмуро подтверждаю я. «Но ничего, Сашку найдем, он запоет. Вообще, мы сперва подумали, что ты с ним заодно». Носик чайника ударяется о фарфор. «Нет». Тихо шепчет красавица. «Нет, вы что, мы не вместе!» «Успокойся, Лина!» Рука Эда успокаивающе накрывает ее трясущееся запястье. «Мы тебе верим!» Эд все такой же, каким я помню его из молодости. Страшен в гневе, но слишком легко ведется на жалость к симпатичным бабам. Он так быстро ей поверил? Пиздец просто! А я вот после того, что они со мной провернули, верить не спешу. Ангел, конечно, поет убедительно, но и 3 недели назад, надо сказать, я не сомневался в ее искренности, в то время как она... Стук в дверь прерывает мои мысли. Эта бабушка из города вернулась. Лина чуть ли не подпрыгивает на месте от волнения. Что же делать? Открывай, показываю я на дверь. Девчонка с сомнением смотрит на нас с Эдом. Так разволновалась, будто ее бабушка нас в постели застукала. Ну, никак не меньше. «Давай, ангел, познакомь нас!» Эд усмехается. Видимо, ему тоже ситуация кажется весьма забавной. Лина разворачивается к нам спиной и идет к двери. Провожаю взглядом сладкую попку, едва прикрытую свободным платьицем. На нее у меня большие планы. Эд, конечно же, будет мешать. Ну да ладно, что-нибудь придумаю. Сейчас главное — увезти малышку в Москву. Только она может замять этот громкий скандал. Надо как-то убедить ее помочь нам с Эдом. Конечно, после всего, что мы с ней сделали, это может быть проблематично. Так что придется постараться. Сейчас я не хочу думать о том, что за 3 долбанных недели так и не смог выкинуть из головы эту секретаршу. Даже когда место себе не находил от безумного гнева, все продолжал вспоминать нашу с ней ночь. Ведь тогда... Тогда мне казалось, что она не притворяется. Но, видимо, я ошибался. Ведь все это время она работала на Эда, дурила мне голову, а я велся. История повторилась. Как и когда-то, давно, в прошлом, меня тоже предала та, которой я доверял больше всего. «Бабуль, у меня тут гости!» Доносится до нас с Эдом взволнованный лепет ангела. «Ну так пропусти меня посмотреть, что за гости такие!» Слышится голос женщины постарше. «Мы с Эдом встаем». И вскоре входит бабушка Лина, а потом и сама малышка с бледным, как мел, лицом. Бабушка Лина окидывает нас удивленным и очень заинтересованным взглядом. Эд первым протягивает руку. «Эдуард!» — обаятельно улыбается друг. «Людмила!» Женщина подает руку в ответ, а Эд мягко ее пожимает. «Максим!» — здороваюсь я. «Очень приятно!» — откликается она. А потом снова оборачивается к своей внучке и говорит. «Линуся, а можно тебя на пару секунд? Кое-что обсудить надо». Мы с Эдом переглядываемся. Интересно, вечерок намечается. Кем же нас представит Лина? Своими боссами? Любовниками? Или врагами?